Отец хлопнул в ладоши, и в кабинет вошла девушка лет 17. Она была абсолютно черной, с большой кудрявой головой. «Ты поедешь с ней. Это твоя новая нянька». «Она негритянка?» — с удивлением спросил я. «Папуаска», — уточнил отец. «Я купил ее, когда тебя не было на свете. Она жила и воспитывалась в Европе, а потому с ней ты не пропадешь». «Как ее звать?» «Настузя», — ответила девушка и, улыбнувшись, слегка поклонилась. «Насколько долго я уезжаю?» Отец поднялся из кресла и отошел к окну. Он посмотрел на вечернее небо и сказал: «Ты уезжаешь навсегда». На следующий день я и девушка Настузя сели нагруженную нехитрыми пожитками арбу и, увлекаемые старым верблюдом, тронулись в путь. Я оглянулся на исчезающую за барханами Россию и, густо вдыхая носом жаркий воздух пустыни, старался не заплакать. Мне было горько от того, что я потерял своих мать и отца, а также родину, к которой привык и которую, наверное, любил. Но цивилизованная Европа манила меня своими яркими фонарями, а оттого я сдерживал всхлипы, посасывая для мужественности сахарные конфетки. Черная девушка Настузя поглядывала на меня и все время улыбалась белозубой с коричневыми деснами улыбкой. Меня это злило. Я не ругался в ответ, но и не угощал свою новую няньку конфетами. «Тебе сколько лет?» — спросила Настузя, когда мы остановились на ночлег на постоялом дворе. 10, — ответил я. «Скоро будет 11. А что?» «Ничего», — ответила девушка, почесывая розовыми ноготками голову. «Как здесь мало воды!» «Пустыня!» «Пройдет совсем немного времени, и тебе нянька будет не нужна». «Ты мне и сейчас не нужна!» — с вызовом заявил я, укладываясь на полосатый матрац, набитый соломой. Девушка опять широко заулыбалась и легла рядом, обняв меня потеплее. «Давай спать. Завтра сядем на пароход и через неделю будем в Европе». Европа поразила меня своей огромностью, а больше всего холодом. Наш приезд совпал с зимними заморозками, и, проезжая через Голландию, я увидел странных людей, скользящих на ножах по каналам, покрытым стеклянной пленкой. «Что это?» — вскрикивал я от изумления. «Это конькобежцы», — объясняла папуаска. «Когда наступает зима и вода превращается в лед, все голландцы становятся на коньки и целую неделю катятся по стране». «Ага, понимаю», — отвечал я, хотя на самом деле ничего не понял. Амстердам мы проезжали вечером, и Настузя сказала, что ночевать в городе не будем, поедем в пригород, там дешевле. Разглядывая столицу конькобежцев, я вдруг увидел за витринами одного из домов, за прозрачностью их стекол, почти голых женщин. Они стояли, наряженные в цветное белье, и скучающе глазели на дорогу. Я, видевший обнаженным лишь материнское тело, да и то рыжее, удивился такому откровенному многоцветию голландок и почему-то очень занервничал, кидая взгляды то на женщин, то на Настузю. Домов с выставленными в витринах голыми женщинами оказалось в Амстердаме достаточное множество для того, чтобы я удивился совершенно и поинтересовался у своей чернокожей няньки, что происходит в этой странной стране, где мужчины катаются на ножах по воде, а женщины вечерами раздеваются и стоят в окнах без стекла. бесстыжими. «Это проститутки», — пояснила Настузя. «Они торгуют своим телом, когда мужчины катаются на коньках». «Они хотят стать рабынями, как ты?» Девушка загрустила и задумалась. Вероятно, ей самой было неловко обсуждать эту тему, а потому Настузя раздумывала, как мне объяснить все попроще. «У них нет денег, и они продают свое тело на время», — наконец сказала папуаска. «Есть мужчины, которые согласны заплатить несколько монет, чтобы... как бы тебе это объяснить? Чтобы не скучать, когда их жены уезжают куда-нибудь». «Когда у нас кончатся деньги, ты тоже встанешь на витрину?» — спросил я и увидел, нет, скорее почувствовал, как зарделись щеки Настузи, как она засмущалась, представив шоколадку своего тела, выставленной в витрине. Скорее всего, моя нянька тогда сама трудно представляла себе, что следует за покупкой тела. Она была наслышана теорией, а в остальном оставалась скромной 17-летней девушкой. «Когда у нас кончатся деньги, я пойду работать». Я кивнул головой в знак того, что понял.